вот до появления пресловутой песни «Дверь в лето» меня все время доставали тем, что я упоминаю в Суе имя уже сегодня упомянутого Питера Хэмилла. Вот, даже у кого-то была частушка, Коча слушал Хэмилла, видать, не все потеряли. Вот, на самом деле, действительно, Хэмилл прекраснейший музыкант. Вот, и по поводу этого, есть у нас такая песня, которая называется «Крик совы». Нальем свой глаз, вспомним то, что... что считалось красивым, и доктор Хэмилл избавит нас от необходимости. Thank you.